Рексстаут. Смерть содержанки. Глава первая. Я стоял и шарил глазами по сторонам. Обычно я делаю так в силу привычки, чтобы проверить, не оставил ли я лишних отпечатков там, где им быть не положено. Но на сей раз я руководствовался не только привычкой. Я должен был убедиться, что и впрямь нигде не наследил. А предметов в комнате было предостаточно. Модные кресла, искусственный мраморный камин без огня, роскошный встроенный шкаф-телевизор, кофейный столик, заваленный журналами, широченный диван и так далее. Решив, что здесь я ни к чему не прикасался, я вернулся в спальню. Там все было слишком мягким, чтобы где-нибудь остались отпечатки пальцев. Огромный во всю стену ковер, розовое покрывало на трехспальной кровати, кресло, зачехленное розовым же сатином. Я шагнул вперед, чтобы еще раз взглянуть на распростертое у кровати тело женщины с раскинутыми ногами и неестественно вывернутой рукой. Ясное дело, я не притрагивался к телу, чтобы убедиться, в самом ли деле женщина мертва, или чтобы рассмотреть поближе глубокую вмятину на голове. Но не мог ли я случайно прикоснуться к тяжелой мраморной пепельнице, что лежала возле трупа? Окурки и пепел были рассыпаны тут же рядом, и я готов был побиться об заклад, что пепельница и послужила орудием убийства. Я тряхнул головой. Нет, не мог я быть таким ослом. Я вышел. Дверную ручку, естественно, я вытер и изнутри, и снаружи, а затем и на кнопку первого этажа надавил костяшкой пальца. Кнопку четвертого этажа, на которую я нажимал внизу, я протер носовым платком. В тесном вестибюльчике никого не оказалось, а входная дверь меня не волновала, поскольку открывал я ее, еще будучи в перчатках. Двинувшись в западном направлении к Лексингтон-авеню, я поднял воротник пальто и натянул перчатки. Денечек выдался, пожалуй, самый промозглый за всю зиму, а пронизывающий ветер тоже не прибавлял комфорта. Обычно во время ходьбы я предпочитаю не предаваться размышлениям, чтобы не натыкаться на прохожих, но в данном случае ни гадать, ни ломать голову было ни к чему. Требовалось лишь одно – задать кое-какие вопросы человеку, проживающему на третьем этаже дома без лифта на 52-й улице между 8-й и 9-й авеню. То есть, учитывая, что я находился на 39-й улице, в 13 коротких кварталах впереди и 4 длинных кварталах в сторону от меня, времени на их формулировку было больше, чем достаточно. Стрелки моих часов показывали без 25:05. Поймать такси в такое время – все равно, что узреть восьмое чудо света, а торопиться мне было некуда. Он все равно на задании. И я потопал дальше пешком. Без одной минуты пять я вошел в телефонную будку бистро на 8-й авеню и набрал номер. Трубку снял Фриц, и я попросил его соединить меня с оранжереей. Минуту спустя в мое ухо ворвался рык Ульфа. «Да, это я», – доложил я. «Случилась маленькая заковыка, так что я не знаю, когда вернусь. Возможно, к ужину не успею». «У тебя серьезные неприятности?» «Нет». «Смогу я с тобой связаться, если понадобится?» «Нет». «Ладно». Вульф повесил трубку. Такую терпимость он проявил исключительно потому, что я был занят личным делом, а не выполнял его задание. Вульф совершенно не выносит, когда его отрывают от его драгоценных орхидей. Поэтому, случись так, что я все же выполнял бы его задание, он бы напомнил, что мне следовало доложиться Фрицу, а не ему. Выйдя на улицу, я прошагал еще полквартала. Пряча нос от леденящего ветра, добрался до нужного дома, зашел в вестибюль и нажал на кнопку с надписью «Кеттер». Подождал, потом позвонил еще и еще. Дверь не открылась, как я, впрочем, и ожидал. Поскольку околачиваться рядом в такой холод не хотелось, я повернул свои стопы назад к 8-й авеню, мечтая пропустить стаканчик-другой. Мечты мечтами, а виски я обычно позволяю себе лишь тогда, когда выкладываю факты, а не добываю их. Поэтому вместо бистро я завернул в аптеку и заказал кофе. Выпив чашечку, я вошел в будку, набрал номер, повесил трубку. После 10 длинных гудков вернулся к стойке и попросил стакан молока. Потом снова навестил будку с тем же успехом и заказал бутерброд с солониной на ржаном хлебе. В кухне нашего старого особнячка на западной 35-й улице ржаного хлеба не держит. Лишь в 20 минут седьмого, когда я расправился со вторым куском тыквенного пирога и с четвертой чашечкой кофе, на другом конце провода наконец ответили. «Орри, это Арчи. Ты один?» «Конечно, я всегда один. Ты там был?» «Да. Я... Что ты нашел?» «Я лучше покажу тебе. Через 2 минуты буду у тебя». «Зачем? Я сам?» «Я уже рядом. Ровно 2 минуты». Я повесил трубку. Я не стал тратить время на пальто и перчатки. 2 минуты пребывания на таком холоде – неплохая проверка жизнеспособности. На сей раз дверь внизу распахнулась, едва я успел нажать на кнопку в вестибюле. Я вошел и начал быстро подниматься по лестнице, когда сверху послышался голос Орри. «Какого черта? Я сам мог прийти!» Как-то раз Нира Ульф, желая, как всегда, передо мною выпендриться, изрек. «Вилтус ест индекс аними». «Это не по-гречески», — сказал я. На что Ульф отозвался. «Да, это латинская поговорка. Глаза – зеркало души». Если так, то все зависит от того, чьи глаза и чья душа. Если напротив вас за покерным столом сидит Саул Пензер, то глаза вообще никакое не зеркало, в них отражается только пустота. Но не могли же древние латиняне ошибаться. Желая их проверить, я дождался, пока Орри взял мою шляпу, провел меня в комнату и усадил, и лишь потом вперился в его глаза с мрачной решимостью. Наконец Орри не выдержал. «Ты что, не узнаешь меня?» – спросил он. «Вилтус ест индекс аними», — произнес я. «Чудесно», — сказал Орри. «Всегда мечтал узнать, какая муха тебя укусила, черт возьми». «Просто любопытно стало. Ты считаешь меня простаком?» «Ты что, рехнулся? С какой стати?» «Сам не знаю. Я положил ногу на ногу». «Ладно, слушай. Я сделал все так, как мы условились. Пришел ровно в 4:15». Несколько раз позвонил, не дождался ответа, как оговаривалось, отомкнул дверь твоим ключом, поднялся на лифте на 4-й этаж, открыл дверь квартиры 2-м ключом и вошел. В гостиной никого не было, и я прошел дальше, в спальню. Не могу сказать, что там был кто-то, поскольку называть словом «кто-то» труп не вполне уместно. Труп был на полу возле кровати. Ни саму Изабель Кэр, ни ее фотографию мне видеть не доводилось, но думаю, это она. Розовая кружевная рубашка, розовые туфельки, чулок нет. Так она мертва? Не перебивай. Примерно 5 футов и 2 дюйма, около 110 фунтов, лицо правильное, глаза голубые, белокурые волосы, маленькие уши. О, Господи! О, Господи! Она? Да. «Больше не перебивай. Мистер Вульф никогда не перебивает. Я даже не стал к ней прикасаться. Проверять было нечего. Кровоподтек на лбу и глубокая вмятина на голове, в 2 дюймах над левым ухом и чуть сзади. На полу в 3 футах от правого плеча валяется мраморная пепельница, с виду достаточно тяжелая, чтобы пробить череп куда потолще, чем у нее. На руках и ногах трупные пятна». Лоб холодный. «Ты же сказал, что не трогал ее». «Трогаю я пальцами. Приложить запястье к лбу или к ноге не называется трогать. Кстати, нога тоже была холодной. Труп пролежал уже 5 часов или больше. Пепельницу вытерли. На полу окурки и пепел, а в пепельнице пусто. Я провел там 6 минут. Задерживаться почему-то не хотелось». Я запустил пятерню в карман и нащупал то, что искал. «Вот твои ключи». Орри меня не слышал. «Это тебя-то считать простаком?» – выдавил он. «Тебя? Как ты мог подумать?» Любопытство взыграло. Орри встал и вышел из комнаты. Я бросил связку ключей на столик у окна и огляделся по сторонам. довольно просторно, три окна и мебель, вполне приличная для не слишком взыскательного холостяка. Ори вернулся, держа в руках бутылку и пару стаканов. Он предложил стакан мне, но я отказался, сказав, что только что поужинал. Тогда Ори налил виски в свой стакан, приложился к нему, поморщился и сел. «С ума сошел», — сказал он, — «чтобы я тебя подставил? Теперь ты спросишь, где я сегодня был, начиная с 8 утра, и смогу ли я это подтвердить?» Я помотал головой. «Нет, это было бы чересчур. Будь я настроен так серьезно, я бы рявкнул. Почему ты оставил пепельницу на полу?» Или что-нибудь в этом роде. «Но факты – упрямая вещь. А кроме тебя, возможно, только мне известно, что ее смерть тебе выгодна. Даже очень. Поэтому, естественно, что меня интересует одна мелочь. Ты ее убил?» «Нет. Черт возьми, Арчи, я похож на болвана?» «Нет. Ты, конечно, не гигант мыслей, но отнюдь не болван. Да, было бы забавно, если бы ты и впрямь решил меня подставить. В конце концов, ты же знал, что я иду туда. И вдвойне забавно, если ты состряпал себе алиби». «У меня нет алиби». Орри посмотрел на меня отсутствующим взглядом. Потом он отхлебнул виски и сказал: «Я же говорил, что сейчас работаю на Баскома. Я вышел в 8, около 9 сел на хвост объекту и вел его весь день». «В одиночку?» «Да, обычное дело. С 9:19 до 12:35 я торчал в холле здания, где он служит. Потом...» «Тоже один?» «Да». «Тогда я по-прежнему не удовлетворен. Как, впрочем, был бы и ты, окажись на моем месте. Хочешь что-то спросить?» «Да. У тебя были перчатки и ключи. Ты знал, что можешь кое-что найти. Почему ты хоть чуть-чуть не поискал?» Я ухмыльнулся. «Ты шутишь?» «Вовсе нет». Я кивнул. «Тогда ты все-таки болван». Я поднялся. «Мы оба с тобой знаем, Орри, что ты бы, безусловно, не отказался заполучить мое место. Я не против. Это вполне здоровое честолюбие. Но вдруг ты стал чересчур честолюбив. Вдруг ты знал, что никаких улик против тебя на самом деле нет. И договорился, чтобы один человек, я, зашел туда в 4:15, а другой, например, полицейский, которому позвонил аноним, пару минут спустя. Пусть убийство мне бы и не пришили, но ключей и резиновых перчаток вполне хватило бы, чтобы упечь меня на несколько лет. Сам понимаешь, я в это не верю, но, будучи натурой нервной и утонченной, я...» «Чушь собачья!» — взорвался Ори. «Что ты собираешься делать?» Я взглянул на свои часы. «Ужин уже подходит к концу. Потом я все-таки заморил червячка. Пожалуй, я отправлюсь домой и слопаю пару кусков генуэзского торта. Это очень просто. Растираешь 8 макаронин домашнего приготовления и замачиваешь в стакане бренди. Потом берешь 2 чашки жирного молока, 1/2 чашки сахара и дольку апельсина». «Хватит валять дурака!» – завопил Ори. «Ты расскажешь Ниро Вульфу или нет?» «Не хотелось бы». «Расскажешь?» «Пожалуй, нет». «А Саулу или Фреду?» «Нет». «А также ни Кремеру, ни Джону Эдгару Гуверу». Я снял с вешалки пальто и шляпу и добавил: «Не совершай дурных поступков. Знаешь, какую последнюю услугу для коллеги врачи называют своим профессиональным долгом?» «Да». «Так вот, я искренне надеюсь, что тебе это не потребуется». И я удалился.